Я правильно вас понял? Сверху дадим еще 100 000 камней истинной силы, с неохотой произнес Кронос. Я сжал и разжал кулак, помедлил, затем, словно борясь с эмоциями, заговорил. «Вы, наверное, считаете меня глупцом», — усмехнулся. «Не спорю, все это хорошо и полезно, но настолько мизерно, что... не знаю, с чем сравнить. Вы должны мне отдать море, океан, а пытаетесь вновь откупиться бокалом воды. Что же до моих чаяний и некой помощи извне?» Вложил все презрение в голос. «Так вот, я, Ариста, и копии чащу найду сам, как нашел до этого Винсента, а там и вы были бессильны. Армии хаоса и тьмы уничтожу без всяких божественных проявлений. Они для меня не проблема, они для меня законная цель. Они мой желанный трофей». «И я кровью и тушами тварей удобрю горную землю, где затем произрастут сказочные сады, ибо там моя вотчина!» «Мы просто не знаем, чего ты хочешь», — нашелся Ситрус через десяток секунд. «Из наследия Имерса у нас ничего нет, золото тебя не интересует». «Да, но я знал, что примерно так и будет. И что именно мне опять придется брать на себя труд думать? Ибо ты, многомудрый, предаешься праздной лени, а должен денно и ночно давать Верховному правильные и умные советы!» Ткнул четками в Ситруса. «Кронос, гони его в шею, пока не стало слишком поздно. Дважды только на моих глазах вас обманул Раонос. Почему и кто виноват? У него постоянно нет ответа. Я же предлагаю. Ариста, это наше дело, разберемся сами». Довольно спокойно перебил Кронос. «Говори, чего ты хочешь». «Я соглашусь на хранение, только если добавите к артефактам умение видеть мертвые древа, как бы их ни пытались укрыть паскудные мроки. Затем увеличите втрое мой родовой алтарь и заполните его». «Да. Я не закончил, детали обсудим после. Подтяните чувства живых до предела и зарядите своей энергией соответствующую батарею моего доспеха. Еще наделите меня возможностью, как главы рода, передавать своим людям доступные для меня умения. Далее, мне нужен строительный артефакт «Бастионы Грика». Их в свое время было произведено достаточно, пусть сейчас они очень и очень редки, но в ваших закромах уверен найдутся. Соглашусь и на лучший аналог. Вы предоставите информацию, как им пользоваться. Также передадите 10 стационарных накопителей Доринга, каждый на 1000 больших кристаллов. «Ты просишь невероятное!» «А вы невозможного!» «Я буду вынужден один отбивать атаки всего мира, душить мелкую гномью падаль, давить остроухих грязных обезьян своим кованым сапогом, вырывать жалкие сердца гнилых аристы и хуманов, душить паскудных аватаров, денно и ночно рубить их буйные бошки!» Кронос поморщился, явно вспомнил своего. «Разгребать все это дерьмо за вами!» «А сколько еще всякой мрази втайне бродит по округе, желая воскресить проклятую лютую тварь? Куда ни плюнь!» Я внимательно посмотрел на Ситруса и закончил. «Попадешь в лживую гадину!» Закладки, закладки, закладки. В мозги. «Если выиграю этот раунд, обязательно будет разбор полетов с поиском виновных». Боги молчали. Впрочем, меня это не смутило. «И последнее. Если смогу обезвредить жезл, то вы мне должны будете выплатить 2,5 миллиона камней истинной силы и половину суммы предоставите сейчас, как и все остальное, что я указал». «Не нужно соглашаться сразу, суки. У меня в хранилище мало места. По основным позициям торг неуместен. С камнями рассмотрю ваши доводы. Впрочем, если не желаете платить справедливую цену...» Здесь подавился Ситрус. «То как бы мне не хотелось вам помочь, но займусь своими делами. Их громадье. и заблокирую всех вас скопом, дабы не отвлекаться на пустопорожнюю болтовню. И да, я, как всякий ариста, корректен в оценках и не алчен. Ведь мог поставить условие, чтобы помимо озвученного вы зарядили управляющий амулет из наследия Имирса и все другие его элементы. Да, я предупреждал, мои услуги стоят дорого, но если берусь за любое дело, я прилагаю все силы и средства для выполнения задания, а не придумываю жалкие оправдания, почему не получилось. И все было продемонстрировано мною не раз и не два. «Зачем тебе это все?» — задал вопрос многомудрый. «Я, Ариста, и именно я несу свет на погрязшие во тьме территории!» Братья поспешили вернуться от лирики в деловое русло, спорили и рядили, к моему удивлению, недолго. Башки к немалой их радости смогли продавить в качестве аванса за возможное уничтожение всего лишь 500 тысяч камней вместе с сотней за его хранение. Я в течение года не должен был передавать никому артефакт. Если его обезврежу, то получу остальную сумму. Отметил в окончательной редакции договора, опять не прозвучало важнейшего условия — не воскрешать проклятого башка. Значит, большинство мыслей близки к истине. Впрочем, телодвижения Раонаса и дедов более чем говорящие. Боли пришлось вытерпеть не меньше, а может даже больше, чем в прошлые разы. Но старики на подначку не повелись и не стали заключать пари на выдержку или сдамся в процессе. Не хотели платить еще больше. А еще мои требования к наградам демонстрировали им, что я не просто планировал выжить в поединке с Ригмаром, не выходя за рамки их замыслов, но и успешно впоследствии заниматься освоением вотчины, делами рода и дома. Божественные дары не усиливали мою боевую мощь, лишь если опосредованно, и это входило в планы братьев. Когда Дервирга увидел метровой длины цилиндры, испещренные рунами, появившиеся рядом со мной, он подозрительно прищурил глаза и спросил: «Это ведь уникальные накопители Доринга, про которые я тебе рассказывал всего лишь полчаса назад. Откуда?» «От Кроноса и Ситруса, а вот это бастионы Гика. С помощью него, по твоим словам, можно в чистом поле возвести несокрушимую крепость на несколько часов». Продемонстрировал неприметное кольцо. «И боги всей душой желают нам победы». «Сами о том не подозревая», — зловеще усмехнулся Турин. «Он верил в меня, и что в итоге все начинания обернутся нашей викторией». «Глэрт, не слушай их, слова этих мроков лживы, как они сами. Дай кольцо, проверю все», — посоветовал экспрессивный маг, яростно сверкнул глазами и даже по столу кулаком приложил, после чего сканирующие заклинания стали медленно шарить по артефактам. Одновременно соратник делился наболевшим. «Знаешь, какие песни мне пел подлый Верховный? На благо Турин раскрыл глаза на подоплеку и привел веские доказательства. Я-то думал, а этот, герой, надсмехалась тварь. Воспользовался, едва против дома не настроил, хуже Раоноса, потому что последний свою поганую суть не скрывает». «Правильные мысли. Если есть кто-то паскудней на Аргасе, то только зашивленный однорог с его грязными инсинуациями». Мэтр не простил подозрений ящера в свой адрес. Порадовался. Грамотное просвещение хранителя знаний дома первой его дланью после моей предварительной обработки уже давали нужные всходы. Значит, Лерк на своем месте, и окончательно выбрал сторону. Глава 13. 23.06.589-24.06.589 от основания Новой Империи. Диморунг. Первая часть ночи прошла суетно. Старался успеть как можно больше доставить Кейдену слез Нирна на обработку. Ничуть не раздражало, что за один раз с этим делом не закончу. Пока новостями с папашей не делился, не рассказывал о встречах с его коллегами. Готовился к важнейшему разговору с Оринусом, связался с которым перед отправкой в земли хаоса, капнув кровью на пластину в неприметном тоннеле под городом. «Слово!» Впервые на моей памяти Стелла башка полыхнула столь ярко. Заинтригованный ящер принес Амерту, выработка формулировки которой и уточнение всех нюансов заняли около 2 часов. Все произошло перед предметной беседой, а не после, как раньше, что само по себе распаляло интерес башка. «Первое и самое важное, что ты должен знать, я вскоре воскрешу Ригмара». «Что? Да как?» «Уверен, если бы не весы, сжег бы меня на месте, а так будто ему в лоб молотом врезал. Дезориентация динозавра полная». «Оринус, не время для эмоций, и ты обещал хранить спокойствие». Но однорог все же проделал просеку в своем лесу. Наблюдая за горящими деревьями, я невозмутимо продолжил. «Так вот, я воскрешу Ригмара, и несмотря на то, что желаю меньше всего видеть в рядах живых Козлоголового, смирился, ибо это неизбежно. Кости судьбы уже брошены на меня, и никто, кроме Творца, теперь не сможет помешать свершиться предопределенному». «Кто их кидал?» «Кронос и Ситрус». «То есть их интересовало не спасение, а сырок?» Ящер подобрался, но скорее брал время на дополнительное обдумывание новых водных. «Нет, они обманули всех вокруг». Не стал проговаривать вслух подозрения, что те сами организовали похищение или грамотно воспользовались ситуацией, которую контролировали. «Тогда зачем они хотели, чтобы ты отправился в закрытый мир Рантора с жезлом, если хотели оживить проклятого? «Да и для чего?» Нигде не ошибся, связав потерю интереса ко мне ящера со знанием им данного факта. Он как сейчас трепенулся, заработали мозги, зашевелились броневые плиты на лбу. «Об этом позднее, еще и неизвестно, смогу ли я преодолеть тот барьер». «Хорошо, но как тебе удалось выяснить такие подробности?» «Это уже мои секреты, тайны и клятвы. Но ты просто отрешись и оцени, что происходит на землях хаоса. И кто там выгоден хранителям равновесия, а кто устроит всех вас, даже тебя?» «И кто же?» — осклабился динозавр. «Вас, бездна, их Ригмар. Но много ли вокруг тех, кто воспротивится прямой воле смотрящих?» «Никого! Вот я раньше смог бы, однако это было так давно, кажется, уже сам позабыл о тех славных временах. Конечно, неоценимо, что ты решил меня предупредить, но если все предопределено, зачем тогда были нужны клятвы о молчании, тем паче настолько серьезные?» «Потому что речи наши тайны. А еще это тебе и ответ на вопрос, зачем Кроносу и Ситрусу воскрешать Ригмара. Они желают выслужиться перед хранителями, как верные псы, заслышав поступь хозяев, спешат повилять хвостиками», — поделился подозрениями. «Поэтому и хотят вручить наследие Датиса избраннику костей своими руками, чтобы потом получить щедрую награду или нечто иное. Однако делают все, чтобы другие небожители никак их не связывали с возвращением этой паскуды в мир живых. Ведь иначе весь пантеон может сбунтоваться и поднять на вилы обоих. Но последнее — это мое предположение, так как не вижу больше причин играть с таким огнем». «Зато я вижу! Млети, джигурдийские болотные глисты! Ригмар дотянется до многих врагов Верховного!» «И до меня в том числе», — читалось в глазах. «Вот их выгода! А ты что делать будешь?» И обреченно так. Вероятно, нашел множество и других причин, но не спешил делиться. Я выполню предначертанное, но кто сможет помешать мне после воскрешения убить бывшую падаль и уже окончательно? Выдохнул пламя и дым динозавр, совершенно по-иному взглянув на меня. «Дерзкое заявление для всех, кроме древнего! Но ты слаб! Слаб!» «Разве Регмар сразу обретет былое могущество?» «Не в этом дело! В него будут вливать столько энергии почитатели, и раз тебе стало обо всем известно, то и они на месте и ждут! И вряд ли не учли возможного нападения на своего бога! Врагов у него не перечесть! Я же не смогу помочь тебе даже в малости!» «Что говорить, если проблемой для меня является перенос кого-либо в тот мир?» «И не нужно. Я, Ариста, справлюсь», — заявил с высокомерием. «Лучше скажи, доволен ли ты своим существованием?» Не засекал, но приблизительно минут 30 однорог жаловался на беспросветную жизнь. Вспоминал славное былое, когда от его поступи дрожала вселенная, и ругался. Обогатил мой лексикон не одним десятком новых выражений. «А ты еще спрашиваешь, доволен ли?» И струи дыма из ноздрей выпустил горестно. Актер погорелого театра. Всем весело, кроме живых злых опаленных деревьев. «Что же, мне больно видеть, как лучшие из лучших пребывают в забвении. Однако в собственной жалкой участи есть и их доля вины. В свое время вы расслабились, думая, что все вокруг незыблемо. Жить стало лучше, жить стало веселей. И можно почивать на лаврах, бездельничать. А это не так. Я убью Регмара и окажу тебе бесценную услугу, иначе рано или поздно он придет сюда, заявится в гости. Это не Раонос, трусливый и юркий глист, козлоголовый иной. Целеустремленный куда тем бараном, дерзкий, с внутренним адамантовым стержнем, могучий, обозленный и коварный. И задаст он тогда множество неудобных вопросов». Ящеру перспектива не нравилась. Точно, поспособствовал свое время к переезду в другие миры, мертвые. Возможно, с пристрастием, потому что за ним будет сила, реальная сила. «Он опасен в первую очередь для тебя, именно поэтому ты решил его убить!» Нашелся Оринус и уже по доброй традиции богов потыкал когтем в меч. Вот еще одна причина доверять всем соратникам и каждому деловому партнеру. Крокодил раньше не демонстрировал знания предмета. «Не спорю, лишь указываю на общность целей. Но не перебивай, иначе мы не подойдем к сути. Так вот, после поединка я могу передать тебе всю его энергию. Смотрители арены поспособствуют». «Где ты возьмешь около миллиона камней истинной силы? Здесь же речь идет скорее про полтора или два!» Сразу понял, к чему я вел. «Неважно, но 2/3 от суммы вызова ты вернешь после моей безоговорочной победы. Могу зачесть и товаром. Это не предмет торга и не обсуждается. С таким подходом согласен?» «Посмотрим». Многозначительно протянул динозавр. «Куда ты денешься?» «Пока я не услышал всего». «Слушай дальше. На текущий момент император признал меня властителем всех земель тьмы и хаоса, и мои владения получили название Хельминсгард. Поэтому я могу не оглядываться там на признанный в империи пантеон и во главу угла поставить любого из вас, и никто не ослушается. Еще мне принесли клятву верности на крови больше 2000 твоих ревностных служителей в Деморунге, сообщество порядка и совершенства. Еще около 3 это население Черноягоди, которое также склоняется в твою сторону. И многое здесь зависит опять же от моей воли, потому что пропаганда подлого и жалкого Кроноса дает там обильные всходы. Медведи — это первая ласточка и первые ее жертвы. Особо не заострял, кто способствовал переходу на сторону сил почти зла. Племена честных и мирных гоблов стекаются под мои знамена, и они тоже верят в тебя. Пока верят. Ибо доверие подорвал и подрывает Раонос через твоих же ренегатов-жрецов. Чему очень способствует, наверное, достигшая по численности Орды племя четвертой окровавленной руки с их бессмертным вождем. Убить его мне не составит труда, в отличие от многих и многих других желающих. При этом с культом Кровавого я не намерен мириться, он мой враг. Осознаешь перспективы? То есть я буду единственным покровителем воинов и героев на твоих землях? Будущие картины пока не очень захватывали визави, но интерес вызывали. Нет. Ящер даже глазами захлопал от такого резкого отлупа. Но преференции иметь будешь, учитывая, что ты мой верный соратник и надежный деловой партнер. Поясню. Я – владетель, мне нужен порядок, как и очищение земель. Чего не будет, если ты останешься один? Поднял открытую ладонь, призывая помолчать, когда однорог хотел возразить. «Во что выродились твои почитатели? Во что превратились их деяния, когда ты стал в свое время единственным? Не находишь, что и адепты Кроноса идут сейчас тем же путем? С каждым годом все меньше готовых лить свою и чужую кровь, разить врагов беспощадно. А между тем зло сгущается, оно разрастается при вашем попустительстве. И не пройдет и мига по меркам Вселенной, у вас не останется на Аргасе почитателей, потому что они все сдохнут. И придет бездна. Вы потеряете этот мир, для многих ставший колыбелью, затем откатитесь в другой. И не заметите сами, как настанут времена, когда вы будете дрожать в своих закапсулированных реальностях, глядя, как падают под натиском бездны последние барьеры. Кто тогда придет к вам на помощь? Нерадостные ты рисуешь картины. Для тебя, может, и реальные, и страшные. Однако таким ты не проймешь ни других богов, ни тем более меня. Потому что многого не знаешь. Так к чему тогда ведешь и что мне предлагаешь? «Я разрешу и помогу создать ордена, куда будут стекаться со всех обитаемых земель настоящие бойцы, возжелавшие силы и славы. Они станут разить порождение зла в твою честь или в честь любого другого небожителя, который получает энергию от пролитой крови на полях сражений. Здесь все в ваших руках. Чем доблестнее твои адепты, чем благостнее станут они совершать дела, тем больше к тебе потянется других разумных, вдохновленных их примером. Дополнительно, раз настоящие аристы практически выродились, мне придется возрождать легионы времен начала Первой Империи с институтом капелланов. Ими я буду назначать лучших из лучших, умеющих виртуозно владеть и магией, и словом, и доброй сталью, в чьи руки вы вложите силу. Они будут благословлять воинов от вашего имени, и вместе мы пойдем к победам. Но возникает один вопрос. Хватит ли у тебя смелости и влияния, пусть и с моей помощью, но взять разлитую сейчас на землях хаоса божественную энергию? Занять место, которое готовят для Регмара? И ответь честно. Спрашиваю не для того, чтобы унизить. Но если не сможешь, то я найду другого, потому что бездна мне там точно не нужна. Эйдана позовешь? Вряд ли. Кто же? Кто? Я оставил вопросы без ответа. После долгого обдумывания ящер сообщил. Количество разумных на первом этапе должно хватить, но только на первом. А есть еще проблема. Алтари. Как быть с ними, ведь у меня их немного. Еще и подлый зеленый сундук уничтожил самый мощный безвозвратно один из столпов силы на континенте. Другой с изначальным камнем осквернен Раоносом и служит его целям, не давая сдохнуть вождю четвертой окровавленной руки. Вот это уже стратегическая информация. Неплохо заинтересовал Оринуса. Впрочем, иначе и быть не могло. «Вручишь им новые. Я их обязую ставить в каждом чистом пятне, и горе тем, кто посмеет их тронуть хоть пальцем со злым умыслом. С изначальным камнем решаемо. Как с ним поступить? Разбить в пыль или отнять у недостойных? Сможешь ли ты его очистить от гнилостных проявлений кровавого?» «Ни в коем случае не разрушать! Ни в коем!» Ящер даже подпрыгнул на месте. «При любом исходе оставить целым! Да будешь очищу! Он значительно поможет и упростит многое! Однако хранители равновесия будут недовольны, если в свои планы уже включили Ригмара!» Указал собеседник на еще одну проблему. «Мне нет до них дела. Я смертный. Они не могут напрямую повлиять ни на мои мысли, ни на мои деяния, как и применить ко мне какие-либо санкции божественного характера. С другой стороны, они без разницы ли им, кто будет из вас там. Главное, не бездна. Не так ли?» «Спорно, но...» Однорог прошелся по поляне туда-сюда, сюда-туда. Не просто ему давалось решение. «Хорошо, я сделаю все возможное для перехвата контроля над потоками и поглощу разлитую там силу. Сложно, но выполнимо. Конечно, если ты не останешься в стране. На землях хаоса у меня нет. Да, нет ничего. Такой ответ тебя устроит?» «Нормально, но мало воодушевления в глазах визави. Усугубим. Да, кстати, ты ведь не можешь убить Диса». «К чему ведешь?» Однорог подобрался, насупился и даже гневно полыхнул огнем. «А что ты видишь?» — продемонстрировал правый коготь. «Родовой кинжал. Можешь определить его возможности?» «Они мне и так известны!» Сварливо ушел от прямого ответа. «Понятно. Значит, не знаешь», — констатировал я, в виде эмоций, вполне возможно, наигранные. «Поднимая их уровень с определенного момента, помимо того, что они продолжают становиться все смертоноснее, опаснее, возникают и новые свойства. И все они связаны с жертвами бывшему покровителю рода. Все просто. Для победы над сильнейшими противниками ты прибегаешь к помощи Диса, а после ему же возвращаешь силу, убивая жестоко разумных». Подозрительный проблеск в глазах, мол, не так ли ты победил сильных врагов? «Я к такому не обращался. Клянусь кровью!» Пламя засвидетельствовало правдивость слов. «Так вот, ритуалы становятся все более массовыми, изощренными, соответственно, Дис получает больше и больше. И, вероятно, такой подход позволяет обойти многие ограничения на получение энергии им извне, даже в твоей темнице, не так ли?» Если однорог грамотно не отыгрывал роль, то я угодил в десятку. «И вряд ли мое оружие единственное в своем роде. Дальше продолжать? Не боишься, что в один из дней узник стряхнет лед с могучих плеч и расправит их? Да и энергии, которую ты тратишь на его сдерживание, можно найти совсем другое применение. Я помню, ты говорил про обещание. Но времена изменились. Сегодня речь идет не о тщеславии, но о самом выживании. Да, если мне удастся убить его, ты нигде не нарушишь свое слово». Взревел Оринус. Я ходил по краю, но осознанно, адреналин в крови бушевал, понимание, что одно неверное слово, и, может, Ригмара и прикончу, но на этом и в моей бренной будет поставлена жирная кровавая клякса. Однако ящер все же разумный и при необходимости шел на ненравящиеся ему сделки, например, предоставляя слезы адептам. И здесь должен мыслить рационально, но чаще горело. Однорог трубно ревел, метался, рвал непонятное зверье и выказывал другие деструктивные эмоции. Вместе с вырывавшейся из глотки нецензурной лексикой, пламя за спиной поднялось метров на 100 и шириной стало около 20. Пришлось даже шлем возвращать на место, настолько стал обжигающим воздух. Наконец динозавр успокоился. «Ты прав. Мне не хочется признавать собственный просчет, но тогда я думал...» Оборвал сам себя, помолчал. «Сейчас действительно самый лучший вариант его убить. Но сможешь ли ты с ним справиться?» «Не сегодня, в будущем. Но это выход, не так ли?» «Да! Ну что ты хочешь взамен?» «Козыри и только их. Если меня та же Мара захочет пустить после смерти Регмара в расход и не выполнит своих обязательств, или выполнит, но так, что мало мне не покажется, в общем, нужна страховка. Сначала послушай главное условие, прежде чем перейдем к предметному диалогу. Ты перестаешь вручать дары тем, кто приносит тебе в жертву беззащитных разумных на алтарях во всем Аргасе. Начнем торг пока с космических масштабов». «Глэрт Райс, не в моих силах нарушить данный обет. Это незыблемо, как бросок костей судьбы. Прописано в самом мироздании, неизменно, потому что меня победил Кронос. Да, схватка была бесчестна, но победители нигде не судят, а я... Как тебе понять, не пояснить? Вместе с поражением принял и часть его прошлых обязательств. Раз у нас пошел откровенный разговор, то-то будет тебе известно, Нирн — это старший брат Кроноса, смертный, который сделал для его возвеличивания больше, чем кто-либо. Он ему был вместо отца, помогал во всех начинаниях, всегда поддерживал. А Верховный затем принес его в жертву сам себе, своими руками на сотворенном им же изначальном алтаре. Это требовалось для создания его культа. Но сначала будущий бог окропил туманный адамантит кровью трех любимых жен брата и его 16 детей. На глазах Нирна днями пытал его самых близких родичей. «Слово!» «Интересно. Какую Кронос преследовал цель?» «Цель!» Ящер задумчиво выпустил дым из ноздрей. «Цель простая — стать божеством. Я тебя понял, о чем хочешь спросить. Нет, никакой великой опасности не грозило тогда Аристы Хуманам как народом. Он никого не спасал, лишь захотел стать чем-то большим, нежели простым смертным Ариста. Возжелал доказать ненавистному брату, что он выше и лучше него. Нирна можно считать по праву первым императором. И хотя территория того государства не превышала сегодняшний Аринор, но именно его называли колыбелью Древней Империи. Правильный ритуал становления именно Кроноса на путь Бога, остающийся неизменным с первого, Верховному подсказал Ригмар. А тот посмеялся над братом и сказал, что увековечит его девичьи слезы. Я же всегда презирал Кроноса за то, что он принимал такие жертвы, одаривал за них. И он мне отомстил, как и обещал, поставив на свое место. Вот только я вынужден, а он делал все по доброй воле. И он поэтому не убил тебя, как проклятого, чтобы злорадствовать время от времени? Нет, он не смог бы. Смерть Ригмара — это исключение из исключений. Там... «Нельзя мне об этом говорить тебе, по крайней мере, пока!» «Не скажу, что ожидал именно такого поворота, но чего-то подобного, да. В благородство отца битв я не верил. Впрочем, и ящер пытался играть на моих эмоциях. Я ведь и для него не выходил из роли, только сейчас немного приоткрыв суть. Но здесь собеседник легко мог предположить, что Глэрт Райс — орудие в руках того же Эйдена, Иргуса или Мары, раскрывших мне глаза на происходящее и использовавших в своих целях, и, скорее всего, так и думал. «Разве где-то прописано, что ты обязательно должен отдариваться слезами?» Ох, нелегко дался динозавру правдивый ответ на вроде бы простой вопрос, но который довольно резко очернял его образ несправедливой жертвы, пострадавшей от рук паскудного братоубийцы. Пламя за плечами визави вновь обрело запредельную мощь. «Нет!» — прозвучало раскатисто. «И что тебе помешало подобным почитателям вместо слез вручить другое, тоже ценное? Допустим, тех же жрецов-гоблов превратить в прекрасных представительниц своего вида, одаривать невероятной красотой, их же самих принести как подарок Орде. И пусть бы такая красотка верещала, что она — это бесплатная услада для всех честных воинов, верующих в тебя. А еще, что теперь каждый индеец может также получить великолепное пузо, толстую прослойку жира, огромные обвисшие сиськи и глубокую широкую дырку. Всего лишь стоит принести правильные жертвы великому Оринусу, проведя необходимый ритуал. Да, никто из них после такого, кроме ничтожного процента дебилов-извращенцев, не осмелился бы сунуться с такими дарами к твоему алтарю. Такой исход для зеленомордых страшнее прихода вечно голодной волчицы, и это просматривается навскидку. Я никогда не поверю, что мысли подобные моей не приходили ни в твою светлую голову, ни в головы твоих советников. Тем более прошли даже не века, а тысячелетия. Так почему не одаривать столь щедро и разнообразно святотатцев, не исполняя их мечты о слезах?» Пламя рвануло из-за спины метров на 50 вверх. Не хотелось говорить ящеру правду, но сейчас мое доверие для него многого стоило, ведь я подарил надежду. «Причина одна, и ты ее знаешь не хуже, раз завел об этом речь!» Оринус сверлил меня злым взглядом. «У меня есть немало обязательств даже перед тем миром, где ты тренируешься. И если я начну отказываться, еще хуже поступать, как предлагаешь ты, то даже те скудные недостаточные потоки энергии иссякнут. Удерживаемые сейчас бастионы падут. Тогда Дис освободится, и ты прав, с каждым годом требуется на его удержание больше и больше энергии. А ведь он такой не один томится в застенках. Это тоже бремя, когда не можешь их убить. Кронос же в свое время отдал многое за смерть Регмара. Очень. У меня столько нет». Вот к чему приводило желание похвалиться. Впрочем, может, подо всем лежали иррациональные причины. Но пока просматривалось, завел зверинец из побежденных вражин на пике могущества. Когда траты на их содержание были незаметны, теперь же изыскивал везде средства. В противном случае пленники могли вырваться и отблагодарить. Коготь явственно свидетельствовал, расходы однорога будут только расти, и не факт, что линейно. Особенно ударят по счетам, когда начнут приносить плоды слезы Эйдена. Моя же необходимость для башка вырастет кратно. Посмотри на ситуацию с другой стороны. Если оставишь все неизменным, то уже через пару столетий, как бы ты ни юлил, станет только хуже. Сейчас, например, из-за своей нерешительности и попыток латать дыры, вместо созидания нового, ты потеряешь континент. Мой континент, который мог бы стать твоей опорой. Понимаю, нелегко делать судьбоносный выбор. Глэрт, элементарная арифметика, земли хаоса и тьмы, правобережье, пустыня. По сравнению с собираемым в империи, королевствах или тех же владениях нелюдей, это даже не капля, острие швейной иглы. Ошибаешься. Перебил я. «Это не капля, это искра. Искра, которую я раздаю. Рожденный же мною пожар испепелит существующий миропорядок, где не осталось места воинской чести. Где нет доблести, где все чаще властвует зло. Что, как не беспощадная война, с ним будет приносить необходимую энергию? Полноводные реки! Ее океаны разлиты вокруг, приходи и бери! Сначала я получу весь Хельмингсгард, весь, а не часть. И он будет заканчиваться там, где я скажу. Затем очищу Аргас от скверны, вышвырну бездну, приведу в чувство хаос, отведу место тьме, равное свету. На такое даже боги не способны. Ты, говоришь ты красиво, но это всего лишь недостижимые мечты. Мы проиграем, у нас ничего нет. Кто я? Побежденный бог. Кто ты? Владелец деревни. У всех есть свои недостатки, но мы выиграем, потому что наше дело правое. Далее, требует очищения и задыхается от скверны мир демонов. А ведь есть и другие, имя которым бесконечность. Слабые от таких мыслей могут склониться, опустить руки и впасть в уныние. У сильных, наоборот, осознание простой истины порождает восторг. Впереди бесконечная война, следовательно, и такое же возвышение. Ты говоришь, что это всего лишь мечты. Хорошо, поговорим про реальность. Жалкий ручеек от жертвенников к тебе постепенно сам пересыхает. Но я не скрываю и того, что в любом случае перекрою его везде, докуда дотянусь. Пойми, разумный ресурс. Осознай простую мысль, ради жалких капель сегодня убивают тысячами тех, кто завтра мог бы принести озера, моря и океаны чистой энергии, деяниями. Понимаю и то, что слишком резкий получается поворот для тебя, но он необходим. Давай протестируем нововведение в моих владениях, в том числе и в Деморунге. Здесь я не приемлю ни малейшего намека на принесение жертв в виде разумных для любых сил. В других же местах на всем Аргасе ты будешь дополнительно одаривать рьяных адептов метками, которые мне будут видны, и тем, кого я посчитаю достойным данного знания. Думал однорог долго, минут на пять завис. Хорошо. Наконец-то изрек вместе с черным дымом. Что же, раз принципиальные разногласия между нами практически решены, перейдем к текущим вопросам. Мне требуется усилить, насколько ты можешь, ауру власти, увеличить объем алтаря в 3 раза, наполнить его, предоставить 10 цветов тьмы и хаоса и передать 3 сотни огненных рыцарей в мое полное безоговорочное подчинение, которых я смогу призывать в любой миг туда, куда требуется без предварительных согласований. Слыша первые требования, тот недовольно морщился, но последним взревел и заметался опять по поляне. Феерия ярости продолжалась долго. Наконец визави успокоился, заговорил нарочито безразличным тоном. «Представим на миг, только на миг, что я передал тебе своих элитных воинов. Ты в любом случае не сможешь их использовать на арене. Далее ты свои деяния пытаешься преподнести как великое благо для меня, но на самом деле извлекаешь самую большую выгоду от моего присутствия на землях хаоса только ты». «Именно алтари, послушники, адепты, жрецы и верующие — это возможность собирать и направлять энергию, с которой смертные не умеют работать». «Возможно, до поры до времени, но он озвучил основную причину, почему пришлось договариваться. Конечно, имелось на данном этапе и множество других, но это важнейшее, если действительно брать под контроль те территории». «В результате она достается тьме, хаосу и бездне, и с этим вы ничего не можете поделать. Убери нас, и вскоре именно эти силы будут властвовать повсеместно. Так что...» Многозначительно замолчал и победно дым выдохнул. «Твои слова были бы справедливы, будь ты единственный бог на Аргасе. Здесь же их сотни и сотни, а может даже не 1000, и каждый с радостью откликнется на мой призыв, даже из позабытых. Однако, как я уже говорил, ты мне нравишься. Честность твоя исследования слову проверены. Принципиальность внушает уважение. Отсутствие алчности говорит только в твою пользу. Ты мой соратник, поэтому я и сделал это предложение первым именно тебе. Никому-либо еще. Тот же Раонос, лживая млеть, почувствовал ветер перемен. Едва только император меня признал властителем, как сразу со мной связался и начал ныть, что война никому не нужна. Особенно между мной и им. Клянусь кровью. Затем предложил союз против. Сделал паузу, а ящер затаил дыхание. Кроноса и Ситруса обещал многое и многое. Как думаешь, чего он хотел взамен? Однорог пусть и злился, но понятливо покивал. Теперь для него стало абсолютно очевидно, кто открыл мне глаза на происходящее. «У меня есть то, чего нет у многих. Я могу выбирать. И пришел к тебе, причины озвучил. Но, к сожалению, понимаю, ты не готов к переменам. Не готов. Несмотря на все свои положительные качества». «Я готов, только ты просишь слишком, слишком!» «Нет, не слишком. Даже немного, учитывая твои будущие дивиденды. Что такое 300 бойцов, пусть и элитных? Мизер! Но именно это твой реальный вклад в будущее, связанное со мной. Твои рыцари помогут мне выжить не на арене. Ригмара я убью и так. Но всем, кроме тебя, выгодно, чтобы Глэрт Райс после убийства проклятого пал смертью храбрых. Неважно, поглотит бездна земли хаоса и тьмы или нет. Еще меньше я нужен Кроносу, ибо лжив тот и подал безмерно, глядя на мой огонь в крови, Верховного начинает есть зависть. Так вот, почитатели проклятого, чтобы его воскресить, я обязательно окажусь на месте его гибели, никуда не исчезнут после боя на арене. Как думаешь, что они сделают? И ожидают ли прибытия именно твоих могучих воинов? Смогут ли им что-то противопоставить? Но то, что твари попробуют меня уничтожить, это факт. Их всех устраивает существующий порядок вещей, где ты не глава пантеона, а нищий на паперти, униженный, обездоленный, покалеченный. Меня же нет, потому что я знаю, ты не сломавшийся, достоинств же у тебя столько. И еще, поправь меня, если я ошибаюсь. Когда ты лично используешь такие силы, то нарушаешь равновесие, предоставляешь возможность сделать ход своим врагам. Когда буду делать это я, то нет. Так? Приблизительно. Нехотя согласился однорог, в голосе которого звучала злоба. Я понял, к чему ты клонишь, но в любом случае это немыслимо. Максимум 30, и хватит, чтобы победить армию. И будет множество своих ограничений. Например, вся энергия, кроме потребной им для существования, пойдет все равно мне. Призвать ты их можешь максимум 2 раза в цикл, и то на 10 часов или до их гибели. И потери не возмещаются. Усиливать же опосредованно сможешь, но за свой счет. «За те же камни истинной силы!» «Когда потребуется столь тяжелая артиллерия в виде 5-метровых, объятых темным пламенем, забронированных по самую маковку клонов Оринуса, верхом на зверях, похожих на варсов, но увеличенных под стать всадником, тогда мне будет абсолютно безразлично, кому они передадут энергию от убийств. Это на случай, если Мара что-то переиграет. Да, в договоре с ней запредельно точно обговаривали все нюансы, но мало ли. Еще следовало учитывать, что ящер мог кинуть, поэтому вероятность остаться в одиночку против превосходящих сил довольно высокая. Сам же ответил. «Не меньше 150, потому что 30. Я не буду радовать врагов бессмысленными потерями с нашей стороны. Впрочем, подожди, посчитаю все предельно точно». Сделал вид, что задумался, затем проявил родовую книгу, где взялся сосредоточенно и ожесточенно писать, считать, вычислять, рисовать кружки и квадраты, изобразил даже параболу на графике. Минут 15 упражнялся. Складывал, перемножал, делил, возводил степени, зачеркивал, подчеркивал. Оринус наблюдал с внимательным подозрением, даже язык на бок свесил, но не мешал. «Потребуется 111 воинов», — обвел итоговое число. «Это минимум, но его должно хватить. Меньше даже не предлагай, потому что если дело примет плохой оборот, то наши отборные бойцы, элита, просто насмешат врагов и станут смазкой для их магии и мечей. Погибнут зря. Все об этом свидетельствует». Потряс книгой и убрал ее обратно в кольцо. «Это неприемлемо. Нам же нужна победа. Первая и безоговорочная в их череде». «С математикой не поспоришь», — соратник согласился. Договорился воспользоваться завтра имевшимся временем тренировок, от предложения увеличить их пока отказался. Но на баланс внес дополнительно 10 тысяч часов. Если пойму, что не хватает, то воспользуюсь в процессе. Еще ящер поделился информацией об известных ему местах разных сил от Хаоса и Бездны и до цитадели воинов Кроноса и Ситруса. Меня больше всего интересовала Синеликая Арха, объявившая кровником, но и другие данные пришлись кстати. Вернулся в реальность и без всяких проблем по подземным переходам покинул Северную крепость. А через 2 часа уже встречался с Кощеем, который привел с собой 6 могучих личей и 4 драугров, один из них практически дорос до генерала. «Это тебе!» Протянул объемный рюкзак с подарками и кристаллами тьмы, передал и 5 цветов. «У тебя приблизительно 2-3 дня. Усиливайся сам, насколько можешь, а также формируй 3 отряда лучших из лучших, общее количество в которых вместе с тобой не должно превышать 333 боевых единиц. Конфигурацию воинов выбирай сам. Здесь тебе виднее. ТВД вот». Скинул мысли и образы, полученные от Мары. «Пошли пару драконов под невидимостью к Деренгертосу, тот передаст артефакты Деморунга. Если дорос до них, используй. Точку сбора отметил, время также. Предстоит жаркое сражение, но все выжившие сделают шаг на пути возвышения. Отличившиеся получат не только щедрые награды, но и личные имена». «Детали». Когда я показал часть замысла, сначала Кощей рухнул на одно колено, а затем его примеру последовали остальные. «Повелитель!» В эмоциях нежити я ощутил настоящий восторг. Имелась окончательная убежденность в правильности выбора, что присягнули мне. И жажда крови запредельная, желание прямо сейчас сходу вступить в бой живыми. И это отлично. Теперь можно было смело говорить, что важнейший этап подготовки закончен. Враги, имя которым Легион, замерли в ожидании, и каждый из них был уверен в своей победе. Мне же хотелось всех огорчить. Для этого нужно всего лишь дождаться вестников, затем воскресить Регмара, а после убить пусть и ослабевшего, но бога, уничтожить его могущественных почитателей и вернуться. Все просто. Нормально. Где-то далеко-далеко раздавался жуткий замогильный вой. Он должен был вселять трепет и страх в души разумных. Вот повторился, но ближе. Даже меня немного начало пронимать, и понятно почему. Дело отнюдь не в сюрреалистичной картине происходящего. Через рваные прорехи в облаках пробивался желтый и серебристый свет 2 лун, живописные развалины вокруг и коленопреклонная нежить передо мной полукругом, мечущиеся в отдалении призраки, сгущающаяся тьма в тенях, она вызывала тревогу, и легкое-легкое ощущение присутствия вечно голодной волчицы, которая нарастала. «Нет, так не пойдет». Проявил в левой руке штандарт, в правой зажег огонь Ариста и прорычал. «Арас!» С кличем нити искажений соединили имперские символы мертвых воинов. Жуть мгновенно отступила, испарилась, будто ее и не было. На земле подумал бы об умопомрачении, но здесь намек понял. Бездна выказывала нетерпение. Конец книги. Озвучено проводником.